«Мог ли ты предположить подобное, Аксель?» – спросил меня Салкиш. Я шокированно уставился на тело мага, что за секунду соорудил десяток барьеров, а затем прикрыл меня своим телом. «Мог ли ты предположить такой исход нашей битвы? Ты создал меня ступенькой, но в итоге ступенькой станешь ты». «Да пошел ты!» – прокричал я. «Ты ослушался меня, ублюдок, чтоб ты сдох. Хотя нет, не сдыхай, я сам тебя убью. Магия тьмы, черные цепи, меня сковало по рукам и ногам. Ты ограничил меня, я не могу стать сильнее, но я знаю, как снять это ограничение. Аксель Тенебрис, или Александр Рылов, опухоль этого несчастного мира. Мы станем единым целым». Пасть центральной головы развезлась, принимая меня. Глава 26. Герцог Империи, 15. Новое начало. 9. Сражение 2. Магия тьмы. Черные цепи. Меня сковало по рукам и ногам. Ты ограничил меня. Я не могу стать сильнее, но я знаю, как снять это ограничение. Аксель Тенебрис, или Александр Рылов, опухоль этого несчастного мира. Мы станем единым целым. Пасть центральной головы развезлась, принимая меня. Огромная разинутая пасть смотрела на меня, опутанного цепями. Трехглавый дракон. Как он смог открыть такую форму? Эволюция облика? Тогда и у меня должна быть таковая, вот только я об этом ничего не слышал. Вроде бы была какая-то древняя сказка о высших людях, что населяли центральный континент 50 тысяч лет назад, и от них пошли владыки Алири, но ничего более. Магия тьмы блокировала телепортацию, как с помощью тени, так и с помощью меток. В отчаянии я атаковал Салкиша заклинаниями разных стихий, атаковал тенью, метнул телекинезом световой клинок. Я слишком долго ждал этого момента. Провозгласил он: «Ты ничего мне не сделаешь, опухоль. Пора тебе стать частью меня и дать мне возможность вознестись на высший уровень. И все же, я не понимаю, чего он от меня требует. Он хочет вознестись на новый ранг, уровень, получить истинные силы опухоли. Нет, у него они и так есть. Более того, в некоторых аспектах он еще и лучше меня. Единственное, что он не сможет никогда, повышение на новый ранг. Да, магические животные, вроде того же Салкиша, не имеют привычных нам кругов магии, но они все же имеют свою ранжировку. Обычно оценивается по качеству и количеству маны, которое способно выдавить из себя животное. Пасть окончательно поглотила меня, отсекая свет. Мир померк, оставив лишь тьмы. Израненный и уставший, я оказался внутри рта огромного и жестокого, рукотворного чудовища. Мощный язык, ударив меня, протолкнул вниз. Падение не отличалось изысками, магия не отвечала, более того, я как будто лишился силы воли, тело ломило, как после тяжелой работы, глаза начали медленно закрываться. Сознание покинуло меня, отправив меня в забытие. Темнота, непроглядная тьма, глаза открыты или закрыты, моноощущение. Я ничего не вижу, ничего не чувствую, я даже не знаю, что с моим телом. Вообще, кто это я? Волна красного нечто качалась из стороны в сторону. По, с виду, мягкой материи проходили волны и рябь, ощущение от которой было знакомым и одновременно незнакомым. Огромное вместилище с четырьмя стенами из такого же двигающегося материала и огромной дырой сверху. Сознание приходило рывками, как и воспоминания, которые я частично потерял. По крайней мере, я так решил. И где в итоге я оказался? Последнее, что помню, это как меня, обессиленного, проглатывает трехглавый дракон, которым оказался Салкиш. Точно, Салкиш, урод, что предал меня. Внутри все загорелось от ярости. Это ничтожество посчитало, что стоит выше меня, своего создателя, и посмел напасть на меня, даже не следуя плану, который я для него прописал. Ублюдочная мразь, мое сознание требовало разорвать на куски чертову змеюку, выпотрошить ее. Где это я? Одежда изорвана в клочья, на теле видны и ощущаются жгучей болью страшные раны. Инстинктивно рукой провел между ног. Фух, все на месте. Был у меня один товарищ, которому во время одной из военных операций оторвало. Ладно, не будем об этом, мне, как мужчине, больно об этом говорить. Оглядевшись в помещении, кивнул себе. Желудок, никогда внутри него не был. Всюду рябью и волнами, как будто море, шевелится мясо. Да, самое натуральное мясо, красного алого цвета. От осознания, что это меня перекосило. Ублюдок проглотил меня, а теперь еще и хочет переварить. «Добро пожаловать», раздался спокойный и ровный, такой знакомый, голос. Голос раздался из-за спины, резко обернувшись, я оторопел от увиденного. В ужасе, мои глаза расширились. «Этого не может быть, ты не веришь тому, что видишь». поинтересовался Александр Рылов. Кучка мяса трансформировалась, образовав кресло, в которое он сел. Аксель Тенебрис максимально похож на Рылова, то есть на меня, при жизни, но все же не он. Я бы мог воссоздать свое тело с земли, при текущих способностях, но решил этого не делать, позиционируя это, как знак того, что я прекратил свое существование в том мире, теперь я житель этого мира, поэтому, ты, кто ты такой? Спросил недоуменно я. Собеседник внимательно посмотрел на меня, его глаза, казалось, запылали какой-то странной искринкой. У меня много имен, начал он, какое из них хочешь узнать ты? Хватит этих игр, взъярился я, вперевшись фирменным гневным взглядом в визави. Говори, кто ты, почему ты выглядишь как ты, лет 40 назад, спросил он, глядя на меня насмешливым взглядом. Но ты разве не догадался, что, а то, что это я, Салкиш, змей бедствий, предатель, а еще я, это ты, указал он на меня пальцем, или ты забыл, что ты со мной сделал, спросил Салкиш. Ты создал из меня человека, ты создал разум с воспоминаниями, наполненными всеми вами, человеком, змеей, опухолью. Я знаю все, что знал ты на момент создания меня. Я вздохнул с облегчением, то есть он не глюк моего агонизирующего сознания. И я решил применить эти знания, ты возложил на меня миссию, быть пугалом, стать ступенькой. Александр презрительно фыркнул, но в итоге, именно ты станешь моей ступенькой. Глюк агонизирующего сознания, резко спросил он, засмеявшись противным смехом. Очень оригинальное название, Аксель. Как? Это особое измерение внутри меня, не желудок. Ты ведь умеешь поглощать существ с помощью клеток опухоли. Ты не задумывался, как это происходит? Или просто по принципу, работает? Ну и ладно, естественно, ты можешь стать хоть богом. В биологии ты никогда не блистал. Хорошо хоть знал тогда, в 18 лет, что нужно вставить в дырку той шлюхи. Салкиш замолчал, презрительно окинув меня взглядом. Это измерение... Существует и в тебе опухоль, именно здесь, ты получаешь доступ к памяти, навыкам и всему прочему от жертвы. Именно отсюда и берутся ресурсы на все способности опухоли. Пол, стены, все это ткани опухоли, центр твоей способности, создатель, здесь ты, царь и бог. Если я здесь царь и бог, то почему? Лассо из мяса, резко схватив меня за ногу, откинула в стену. Кха, меня отшвырнуло и от мягкой стены тоже. Я не договорил. «Не перебивай», — заметил он. «Да, ты царь и бог, но только в своем измерении, которое находится внутри твоего ничтожного тельца. Здесь же, ты лишь гость, а царь и бог — я». Но, повисла печальная пауза, даже такое открытие не дает мне права для гордости. «Ведь ты ограничил меня, создатель. Ты поставил контроль, не позволяющий пробиться мне выше 9-го ранга. Теперь, я сниму это ограничение». Готовься, создатель, я поглощу тебя и стану одним и единственным, сильнейшим, а затем, я пожру всех, кого ты приобрел в этом мире, всех, Элиру, Айроса, Радира, всех твоих знакомых, подчиненных. Встав с кресла, Салкиш продолжил, его улыбка окончательно начала напоминать безумный оскал. Я поглощу их трупы, получу их силы, я стану новым богом этого мира. Его голос сорвался на крик, ведь все, что меня сдерживает, это ты. Мясо вокруг Салкиша забурлило в прямом смысле слова, опутывая его тело. Наконец, его тело было заключено в причудливую пирамиду из мяса. Дабы процесс прошел для меня без эксцессов, я создал этот барьер, ухмыльнулся он, поигрывая щупальцами на месте рук, он не позволит тебе ни сбежать, ни атаковать меня, мы сольемся. Мясо вокруг начало шевелиться, вокруг меня обернулась ткань, заключая в теплую обитель. Оно двигалось и шевелилось, оплетая мое тело. К сожалению, я не могу убить тебя. Ирония, или нет, создатель, но ты не оказался, на тот момент, круглым идиотом. Прямо убить я тебя не могу, и этот блок не стерся, печально вздохнул Салкиш. Да, я не могу убить тебя, ни магией, ни физическим ударом. Все это время, я сдерживался, сражаясь с тобой. Ты прикинь, как это тяжело. Инстинкт. Он кричал и молил убить тебя, уничтожить, как опасного зверя, но я не мог, все время сдерживался. Поэтому я послал Лера, не ради эксперимента, а ради попытки убить тебя, но он провалился. Но вот слиться с тобой. О, да, я хочу и я могу это сделать. Пошел нахер, урод, я натурал, прорычал я, стараясь шевельнуться в облепившем меня мясе. А что если так, раз магию и физическую силу использовать не могу? Силой мысли из моего тела вырастают щупальца, на наконечниках которых вырастают кости, На огромной скорости они устремились в моего соперника. Костяные снаряды попали точно в медленно надвигающегося в мою сторону Салкиша. «Ха! Больно!» – прорычал он, пронзенный моими снарядами. «Шутка! Максимум, неприятно! Но я поражен, все же, как изначальная особь. Ты во много раз лучше меня управляешься с клетками опухоли. И это при том, резко, меня унесло в сторону стены, что ты совершенно забыл о своих истоках. Ты так старался стать человеком, что почти не развивал свои способности. Шпионящие звери и поглощение материи – вот предел, на который тебя хватило. Остальное – ты просто забросил. Только представь, что ты смог бы сделать, так желаемый тобой прогресс был бы получен в несколько сот раз быстрее. Но ты боялся. Ты даже боялся поглотить Айроса Огненного. Ты в курсе, что поглоти ты его, даже не став перворанговым магом, на тот момент ты смог бы автоматически подняться до седьмого ранга. Ты мне отвратителен. Ты спрятал за человечностью свою жестокость. Ты лицемер. Отправил десятки тысяч людей за всю кампанию на смерть, больше, если посчитать, скольких ты убил, когда совершал политические убийства и диверсии в армии уродков, дабы спасти свою империю. Но при этом, в личном продвижении ты был добрый и нерационален. Ты мог бы уже давно быть магом девятого, нет, десятого ранга. А что в итоге? Так старался сохранить себя. Я поднял взгляд на Салкиша. Какая разница, предатель? Мой голос показался мне каким-то потусторонним, как будто я уже смирился с участью. Да, ты пеняешь мне на такое, но что ты можешь знать? Ты, искусственная змея, даже наделив тебя человеческим разумом, я не смог сделать из тебя человека, да и не хотел. Ха-ха, почему я не стал становиться монстром? Потому что я был человеком и решил им остаться. Им и помру. А ты, рожденный монстром, им и останешься. Хочешь стать богом? Кем ты себя возомнил? Пока все, что ты делаешь, разрушаешь, боги никогда не разрушают. Они созидают. Забавное представление от того, кто разрушил гораздо больше, чем я. Но чтоб ты знал, Салкиш начал подплывать ко мне. Чтобы построить, надо разрушить. Хватит, резко оборвал его я. Теологическая баталия нам ни к чему, верно? Спросил я, глядя на подползающего Салкиша. Ты хочешь поглотить меня? Так попробуй. Хах, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Его продвижение ускорилось. Посмотрим, что ты будешь говорить, когда я начну процесс поглощения. Если бы знал, что будет такая гомиковская хуйня, убился бы, заметил я, когда наши кучи мяса начали сливаться друг с другом, сближая нас. Скоро это перестанет тебя волновать, торжественно воскликнул Салкиш. Резко я осознал, что это мясо трансформировало меня в опухоль. Какого? Оглянувшись, я заметил, как вокруг меня и тела Салкиша, которая обернулась маленькой змейкой, выросла сфера из мяса. Между мной и ним протянулись трубки, что соединили нас. В бой. Мир был поделен на две могущественные страны, что воевали между собой уже тысячи лет. Огромные стальные роботы схлестнулись с абсолютно такими же роботами. Люди гибли тысячами. Взрывы раздавались ежесекундно. Но внимание привлекали лишь два мужчины, что, несмотря на дождь, настоящий ливень, что разошелся на поле боя, стояли друг напротив друга, абсолютно неподвижно. Два генерала, двух могущественных армий, встретились. Они не были сильнейшими в своих странах, но они были из тех людей, что сражались на передовой с самого начала этой войны, и они противостояли друг другу от самого начала. Оба генерала активировали световые мечи, игрушки из древней сказки, что стали реальным оружием на этой планете, живущей в 40 веке. С криком они кинулись друг на друга, знаменуя смертоносный танец двух прославленных и опытных фехтовальщиков. Сотни раз они сходились в дуэли, и столько же раз они не могли решить, кто лучше, зеленый или красный. Они дрались на равных, выполняя сложные вольты и пируэты, парируя и атакуя, высекая сноп бесконечных искр. На поле боя резко стало настолько тихо, солдаты поголовно прекратили сражение и наблюдали за двумя сцепившимися командирами. Странная история этого мира. Уйдя от мечей в век пулиомб, они вернулись к мечам. Настоящие сверхлюди, искусственно улучшенные люди, что стали генералами и лидерами. Один генерал стоит сотни общих. И вот, два таких генерала сейчас пытались друг друга уничтожить. Клинки отталкивались друг от друга. Но, в конце концов, их бесконечным, казалось, дуэлям пришел конец. Генерал с зеленым клинком сделал ложный маневр, схватив руку своего соперника. Взмах. Соперник лишается руки с мечом. Побежденный посмотрел взглядом на похожего на него, как две капли воды победителя. Губы искривились в усмешке. Взмах. Голова побежденного лидера упала к ногам победителя. Мир затопило тьмой. Сознание. Что это? Оно нужно? И кто я? Почему так темно? Что такое темно? Змея? Что такое змея? Голова болит. Странно. Почему мне больно? От чего мне больно? И что такое больно? Это неприятно? Где? Все же. Я. И кто я? Почему все как-то странно? Примечание автора. Я вернулся на род. Завтра выйдет глава фанфика, а с ней и разъяснение про мой обновленный график. Глава 27. Герцог империи. 16. Новое начало. 10. Расступившаяся тьма. Сознание. Что это? Оно нужно? И кто я? Почему так темно? Что такое темно? Змея? Что такое змея? Голова болит. Странно. Почему мне больно? От чего мне больно? И что такое больно? Это неприятно? Где? Все же. Я. И кто я? Почему все как-то странно? Мое тело. Тело ли? Все болело и резало. Незнакомые слова роились в голове. Возникало все новое и новое. Нечто новое. Что это и как? Вопросы появлялись подобно молнии и оседали в мыслях, так и не получив ответы. Что-то странное. Опять. Местность. Вихрь воспоминаний и образов. Наконец. Это клетка. В темной клетке угадывался рослый силуэт. Силуэт в странной, я бы сказал, мешковатой одежде. Мне нужен свет. И тут, будто по волшебству, прежде чем я успел осознать значение слов волшебство и свет, тьма исчезла, показывая взрослого человека, мужчину, черноволосый, зеленоглазый, одет в форму какой-то, судя по всему, страны, высок, мужчина. «Ты кто?» – спросил я, значение слов возникали в моей голове, я даже смог осознать возможность говорить, выражать мысли. Как человек, мужчина продолжал стоять, как вкопанный и смотреть на меня своими пронзительными, зелеными глазами. Вооруженные силы России, Рылов АИ, две фразы буквально взорвали то, чем я мыслил. Ведь я, наконец, понял, что в отличие от возвышающегося надо мной человека, я имел более низкие параметры роста, да и вообще, человеком то и не был. Мыслящий анализатор натурально зажужжал, как улей разгневанных пчел, начав подкидывать мне образы. Поступление в школу, военное училище, попадание в войска спецназначения, разнообразные боевые операции, секретные и не очень, убийства, смерть товарищей и празднование побед, жизнь от командировки к командировке, жизнь Александра Рылова, мужчины, что стоял передо мной, развернулась. Создавалось ощущение, будто я впервые в кинотеатре. Что такое кинотеатр? Свидание с любимой девушкой, свадьба, ребенок и дальнейшая служба. Рождение ребенка мало изменило жизнь капитана. Поймав кураж, еще в самом своем первом бою насмерть, жизнь ребенка Александр воспринимал, скорее как должное, а не как его любимая жена, буквально вытирая сопли малышу. Несмотря на такое разное отношение и воспитание, брак не развалился, да и незачем, жена полностью приняла упертость мужа. И вот, одна из операций, в которой он получил ранение, окончилась хуже, чем могло бы быть. Рак, раковая опухоль, страшное заболевание. Боевого офицера, дав ему почести и повод для гордости россыпью наград, уволили. Но даже так, Рылов не стал пинать судьбу, устроившись в военное училище, которое несколько десятков лет назад выпустило его на должность преподавателя. Новая жизнь теоретика военного искусства вдохновляла его. Он перечитал и пересмотрел битвы, стратегию, тактику великих полководцев, хоть и не очень ее всегда понимал. Все же, Александр всегда был ведомым, а не ведущим. Все в корне поменялось, когда он умер. Вот уж ирония, умеревший от раковой опухоли, сам стал раковой опухолью. Причем абсолютно здравомыслящий, уничтоживший свою хозяйки, но то, что после. Странное еще и то, что, если воспоминания Александра Рылова смотрелись со стороны, то все посыпавшиеся воспоминания новоявленной раковой опухоли смотрелись от. В фильмах это зовется от первого лица. Он, как будто был этой опухолью. Планы, амбиции, желание привести, стать мессией нового мира, привести, опираясь на свой опыт, знания, целый мир к рассвету, править десятки тысяч лет. Рылов, став опухолью, не изменил себе, хотя нет, если раньше он убивал во имя отчизны, родины, то теперь эта тварь убивала ради себя, ради своих амбиций. Он, не колеблясь, лишал жизни, будущего. Сейр Мейнельд, мальчишка, что стал пешкой не в той игре. Айра Клорм. Красавица, как выясняется, пострадала от руки человека, в которого влюбилась, хотя сам человек даже не догадывался о ее чувствах. А дальнейшие смерти, о, они пошли неумолимым водопадом. Сошедшая с ума машина смерти пугала, что должно было запугать весь мир, континент. В итоге так и получилось, даже зная, что это пугало преувеличило. Аксель Тенебрис видел преимущество и хвалил пугало. Смерть целого принца, его беременной жены, за смерть которой он оправдывался тем, что магическое проклятие, что исторгла бы после себя жена принца, превратила бы его жизнь в ад. Убийство, убийство, убийство. Он бы мог утонуть, захлебнуться в крови, но даже сейчас он не останавливался. Александра Рылова больше не было, была раковая опухоль, метастазирующая на целом континенте. У него были светлые моменты в новой жизни, союзники, любовь. Хоть их он не убивал, старик, чьего ученика убило его создание, взбесившийся монстр, по его же приказу. Он считал его своим дедушкой, у него был дед, целый контр-адмирал флота, в отставке. Он учил своего внука всему, даже узнав, что внук решил остаться на суше. Друг, с которым он познакомился при поездке в армию. Да, он снова стал военным. Ему он может доверить почти все. И жена. Да, он смог жениться на той женщине, которая приняла его таким, какой он есть. Она любит его, до безумия, ей все равно кто ее муж, лишь бы был с ней. Девушка бывшая рабыня, бывшая принцесса, правая рука, заместитель и ушлый торгаш, его друзья и близкие, его амбиции, они известны им, но никто из них не ужасается. Они приняли его таким, каким он был, без вопросов. Но это еще не все. Он смог встретить не только врагов, с которыми расплавлялся, но и союзников, которых пришлось убить. Ведь мир был не готов, а сейчас готов, и к чему, к кому, вдруг его осенило. «Я — это он», — неожиданно проговорил странный, розовый комок. «Я — это Александр Рылов». Выводы и решения роились в голове целой тучей. «Я — это Аксель Тенебрис», — вновь раздалось в бесконечной тишине. Осознание всего и последние воспоминания, сражение со змеей. «Я — это опухоль», — провозгласил. «Я». Темнота залила окружающее пространство. Все померкло. Потеря сознания. Элира Клорм стояла и смотрела на дело рук своих. Световые клинки натурально выкосили ее противников. Она формировала клинки света и на огромной скорости убивала всех, кто был ей неугоден. Орки, наемники, даже убийцы, посланные кем-то из противников любимого. Аксель будет ей доволен. Она станет идеальной женой. При мысли об Акселе, теплота разошлась по всему ее телу. Свадебное платье, заляпанное алой кровью врагов, посмевших нарушить торжество двух любящих друг друга сердец. Но теперь, она их всех убьет. Ты делаешь успехи. Рядом с ней материализовалась девушка. Как две капли похожая на ней женщина была бледна и обладала потускневшими, в отличие от ярких самой Элиры, рыжими волосами. Фигура. То, за что ее прозвали первой красоткой Запада, или же закатной красоткой, была такой же, как и у нее, Рия. Именно так представилась эта девушка в первую встречу, тогда, почти 30 лет назад, когда сама Элира чуть не погибла, упав с третьего этажа. Кроткая и скромная девушка провела несколько недель без сознания, в обществе психопатки. Мать, отец, они всегда были странными, бывшие владыки Запада, Клормы. Но Рия была самой странной, с ее аномальной тягой к убийству и такой же тягой к развлечению. С тех пор Элира стала меняться. Рия не только изменила ее характер, но и отношение к жизни. Желание убивать превратило ее в последовательного и жестокого капитана паладинов. Желание найти себе мужа по любви, такое детское и наивное девичье желание, трансформировалось в найти того, кто будет достоин меня. Элира Клорм изменилась, став другой, иной. Рия давно слилась с ее подсознанием, став частью личности, частью характера. И все-таки она себя иногда проявляла, показываясь в сражениях. «Аксель тебя похвалит», — заметила девушка. «Главное, убей как можно больше количества этих хамов». Вдруг собеседница, видимая только ее глазам, осеклась. И Элира, спустя пару секунд, поняла, почему. Огромная и знакомая аура мага тьмы, да куча еще пяти элементов, обрушилась на город, придавливая людей к земле. Маг восьмого ранга. Элира все поняла. Ему нужна помощь, Акселю, ее любимому, сражающемуся с опасными монстрами. Запрыгнув на здание, рыжеволосая красавица узрела, как ее подругу и невесту Акселя теснят. Да, невеста, Лионелла Игромиум, принцесса зверолюдей. Элира все знала, она знала, сколь не был бы силен и умен Аксель, есть ситуации, где нельзя обойтись иначе. Поэтому она рассматривала вторых, третьих, да даже десятых жен своему мужу, дабы облегчить ему труд. Естественно, она всегда будет первой и главной, а если какая-нибудь шлюха посмеет оспорить ее место, то она выпустит той шлюхе кишки и оставит умирать. Лионелла, после серьезного разговора и 5 месяцев убеждений, приняла ее точку, сама того не понимая, влюбилась в ее мужа. Но сейчас ее бьют, надо помочь сестре. Странно, когда Элира думала про сестру, вступала в действие Рия, которая, если и имела сестру, то очень сильно ее ненавидела. Айра, Элира тоже ненавидела свою сестру, ведь та грезила ее Акселем, несмотря на принятие участи разменной монеты в большой игре, и была даже благодарна тем террористам. Не смей ее трогать. Магия воды. Элира направила руку в лисицу. Сплошной поток. Вода, под большим давлением и с такой же скоростью, пролетела в сторону лисицы, пробив грудь той насквозь. «Ля, ты в порядке?» — спрыгнула она к сестре. «Вот так просто?» — удивленно глянула на погибшую лисицу Лионелла. «А я сколько жил и здесь рвала?» — опечаленно она опустила голову. «Не волнуйся, дорогая. Когда станешь моего ранга, то тогда и не такое сможешь, а это отребье. Магия крови. Кровавые копья», — прозвучал несколько заторможенный голос Дей. «Орки были буквально насажены на алые копья из крови. Я не могу двигаться. Попав в ваше тело, моя кровь полностью его подчиняет», — пояснила девушка с белыми волосами, бесперспективная кандидатка, но хорошая соратница, — спасения вам нет, умрите, — донеслось сзади. Огромный, под 2 метра роста мужчина с таким же двуручным мечом, буквально изрубил на куски неподвижных орков. «Госпожа Элира», — произнес Радираил, — «вам же приказали вернуться в убежище». «Мое место рядом с моим мужем», — твердо заявила Элира, а ее призрачная знакомая ободряюще улыбнулась. «Считаешь, что сможешь заставить меня передумать?» — угрожающе посмотрела она на Радира. «Нет», — стушевался главный подкаблучник континента, «если верить ее мужу. Раз вы считаете, то я, это, Дефо», — прокричал он в сторону солдат. «Выдели отряд для защиты госпожи Элиры. Самых лучших». «Есть», — прокричал солдат и побежал к своим подчиненным. Спустя 10 минут Элира стояла на развалинах здания и поясняла задачу. «Наша задача – отыскать моего мужа, Акселя Тенебриса», — сообщила она. «Трехглавый дракон Салкиш», — указала она на тушу, — «не двигается порядка 20 минут. Значит, мой муж справился, но от чего-то не может подать сигнал. А что насчет господина Айроса?» — робко спросил Радир. «Забей на этого тупого, старого маразматика», — отрезала Элира, под согласный, многозначительный хмык женской половины отряда. «Жестоко», — заметил Радир. «Если тебе важнее, старик, чем твой друг», — резко повернулась к нему его жена, Лиза Раил. «Нет-нет», — поднял руки Радир, — «но Аксель будет печален, если его учитель где-нибудь это погибнет». «Вот ты его и ищешь», — заметила Элира. «Инициатива, как говорит мой муж, долбит инициатора». «Вот же», — сплюнул Радир. «Разговорчики». «Смирно». Радир вытянулся по струнке, разом с поисковым отрядом. «Шагом марш», — скомандовала Элира. «Хотя, лучше бегом». Они двинулись по разрушенным улицам Найтуса. Впоследствии, они помогли некоторым местным жителям с завалами и добили выживших орков. Дым и пожарища образовались на окраинах Найтуса. Все горело черным пламенем. «Не трогайте пламя», — приказала Элира, наблюдая за солдатом, которого охватило пламя. Мужчина, воин 4-го ранга, сгорел дотла, и даже стихия воды ему не помогла. Сама Элира не успела ничего сделать. Пламя сжигало, казалось, все, все, на что падало, даже воду. «А что, если усилить магию воды светом?» — спросила Лионелла. «В конце концов, Аксель так же сделал, создав тьму». «Неплохо, конечно, но я этого не умею». «Чего?» — спросила подруга. «Я говорю, я не умею совмещать первоэлемент со стихией, целенаправленно не тренировалась в этом направлении», — мрачно проговорила Элира. «Это пламя снимет только Аксель. Да к тому момент, весь город горит», — заметила Дея. «Поэтому, найдем Акселя», — прокричала Элира. «Правильно ли это?» — резко задался вопросом один из солдатов, глядя на пепел своего товарища. «Если господин маг тьмы, то, что с того?» — резко спросила Элира, сократив дистанцию между ними и нависнув перед мужчиной. «Он герцог, да, он маг тьмы, но он и герой войны. Он подарил империи победы, несмотря на то, что его все ненавидели, ведь он бастард. Несмотря на то, что раскроется тайна про его первоэлемент, его бы убили. Он — слуга империи, тот, кто ведет ее к рассвету. Понял?» — Неожиданно для себя рыкнула Элира. Кто сомневается в своем герцоге и генерале, шаг вперед, я просто запомню вас и ваши лица, чтобы потом не помогать шакалам. Вот и отлично. Строй остался ровным и идеальным. Аксель прекрасно проработал, вычищая северную армию от чужой креатуры. Все же, Аксель никогда не полагался лишь на один способ достижения цели. У него есть мощь его магии, после текущего события, его никто не попрекнет. У него есть поддержка могущественных союзников, а вскоре, если удастся уговорить этого мужчину, на гарем. Многие мужчины готовы расстаться с яйцами, но, чтобы их хоть час понежили в своих заботливых ручках сразу несколько женщин, а он, Аксель, получит поддержку нескольких народов. Герой, избавитель от змея, с поддержкой армии и народа. Ее муж, самый достойный кандидат на роль императора Байтмура. Нет, всей империи. Труп Салкиша внушал. Он был похож на статую, просто дракон с тремя головами, как будто застыл. Взгляд его трех пар глаз померк, но даже так, он внушал опасения. Выброс магии тьмы, он привел их сюда. Внезапно, брюхо Салкиша взорвалось, разметавшись ошметками кожи и его кровью. Мужчина с черными волосами вывалился из брюха. Темная материя, магия окутала его, формируя кокон вокруг него. Не трогать. Как процесс прекратится? Помощь, сообщила приказ Элира и стала наблюдать. Буквально спустя пару секунд, Аксель рухнул, высвободившись из кокона. Никаких видимых изменений, и это не прорыв на новый ранг. Все, как нужно, прошептал на периферии голос Ри. Помоги ему, жена. Примечание автора. Следующая глава, последняя в четвертом томе, со следующей недели начнется выкладка глав пятого тома. Халява продолжится, пока я полностью не открою третий том. Насчет раздачи четвертого, я пока прорабатываю условия, но скорее всего, бесплатным он станет лишь после того, как я выложу первый том новой авторки полностью, и скорее всего в случае, если благодаря этой авторке я смогу выполнить условия получения коммерческого статуса на ад. Глава 28. Герцог империи. 17. Новое начало. 11. Двое, как один. Тьма, непроглядная тьма чернотой заполонила мой взор. Я ничего не видел и ничего не чувствовал. Точнее будет сказать, никого. Да, в отличие от того, что я пережил до этого момента. Хоть и сам не понял, что это было. Просто все резко перемешалось. Смутные образы проявлялись в памяти, подобно молнии так же быстро исчезали. Вот только я не помню. Или помню. Помню, как Салкиш, идеально похожий на меня Александра из прошлой жизни, попытался со мной слиться. Нет, не слиться, а поглотить. Но выглядело это мерзко, настолько, что от воспоминания об этом меня тянет тошнить. Да, меня натурально рвет. Неужели нельзя было придумать что-то по-иному выглядящее? Ладно, сейчас важнее понять, где и что со мной. Тело не слушается. Только в темноте я появился, но я сражался недалеко от города. Что это за темнота? Откуда она взялась? Я все еще в желудке этого урода? Если да, то мне надо выбираться. Кстати, а что это за пузырьки? Ткань, розовое мясо, приобретающее выражение кричащего лица и меняющее свою форму, подобно растекающейся по поверхности амебе, поползла ко мне. Фу, гадость, свали, собака. Процедил, попытавшись магией отбить ее подальше. Не сработало, тогда. Стоп, я голый. Тем временем противная, вызывающая рвоту, масса, доползла до моих ног. Да что тебе надо? Прорычал я, взмахнув ногой, попытавшись ее отбросить. Но масса мертвой хваткой вцепилась в меня и начала. Она попыталась со мной связаться, мыслеобразами, или как называется общение, которое передает картинки прямо в голову, без понятия, да и я оторопел от напора массы. Нет, стоп, большая черная змея атакует. Города, отряды, целые страны, бесчисленное количество жертв, появление орков, смерти людей. Смерти детей, всевозможных в этом мире раз, подчинение сверхсильного зверочеловека, это воспоминание, то есть это масса, Салкиш, наша схватка не окончилась тогда, убедившись, что эта масса не вредит мне, что она пытается сделать, я без понятия, я погрузился в себя, пытаясь вспомнить последние события, что происходили явно не в желудке Салкиша, мы разговариваем, мы сражаемся, а затем, Салкиш пытается меня поглотить, а далее, произошло то, что я никак не мог объяснить. По крайней мере, логический подход к объяснению этого я не видел. Я и, как я понял, Салкиш, мы попали в какой-то странный мир, являющийся синтезом моего мира. мира, где размахивают световыми мечами. Как же он звался? Что-то про воинов там было. Первое, что помню, очутился в теле посреди битвы, где сражалось несметное число воинов двух разных стран. Передо мной стоял такой же мужчина, как я, одет только в другую форму. Он активировал световой клинок алого света, я же, подчинившись рефлексам тела, зеленого. И мы сошлись. Мы были равны. Мои движения, его движения, они были частью единого стиля. Моего стиля, который я разработал, когда получил во свое владение световые клинки уродков. И мы дрались долго, очень долго. Что удивительно, магию я не мог использовать, как и он, хотя в той ситуации это был бы наиболее выгодный путь решения проблем. Но, как и все схватки до этого, та схватка тоже закончилась. И судя по памяти, я победил. А дальше я очнулся здесь. Я без понятия, сколько пролетело времени, я не уверен, существует ли в этой непроглядной тьме такое понятие. Масса, издав противный звук, начала окончательно сливаться с моим телом. Это и есть то слияние, которым грезил Салкиш. Тогда почему я остаюсь в сознании и вижу все? Ведь, как я понял, Салкиш после активации слияния должен был насильно слить меня с собой. Такое слияние действительно бы меня убило, лишь Вил бы смог меня воскресить. Вил, мой, так сказать, сын. Синтез магии тьмы и способностей клеток опухоли. Явление моей воли миру, он должен будет меня воскресить, случись что. Масса окончательно исчезла, издав свой противный, булькающий звук. Теперь то что, воспоминания Салкиша стали более отчетливыми, как будто я и был их донором. Неужели, та масса и есть Салкиш? Задал я в мрачную пустоту вопрос. Я уже не помню, как он выглядел перед обращением в змею. Нет, я изначально создал маленькую змейку, из которой вырастил Салкиша. Это был его истинный облик. Если да, то он жалок. Внезапно на меня снизошло осознание. И я жалок в том числе. В конце концов, я та же опухоль, лишняя даже в теле своего хозяина. Маскируясь под человек, вдруг моя правая рука нанесла быстрый удар точно мне в лицо. Да, опухоль, но что с того? Пока я мыслю человеческими мерками, я остаюсь человеком, ведь так, внутри я человек, а облик, Аксель Тенебрис, человек. Так что оставить психоанализ по Салкишу и стоит провести психоанализ по моему осознанию. Восприятие, зрение, слух, обоняние, тактильное чувство. Ничего не могло помочь в восприятии этой тьмы. Озираясь, я грязно выругался. Да что такое? Почему я ничего не могу? Хруст. Обернувшись, я оторопел, увидев натуральную трещину прямо передо мной в пространстве. Хруст, хруст, раздалось с двух разных сторон. Что это за трещины? Еще хруст и звуки осыпающегося стекла, после чего мир, окончательно потрескавшись, буквально рухнул вокруг меня битыми осколками. Я увидел странный свет, будто молния озарила мой взор, и снова все померкло. Просыпаться на кровати после боя для меня явно не в новинку. Солнечный луч, пройди сквозь окно, упал аккурат мне в на лицо. Глаза резануло неприятной болью. Свет неприятен, если к нему человек не готов. Резко встав, я притянул к себе световой клинок и приготовился к сражению. Световой клинок лежал на тумбе рядом с кроватью. Судя по всему, мерзкие людишки мне положили на эту кровать. Накачали всяческими зельями, так как магия света мне противопоказана. Стоп, мерзкие людишки, откуда это слово? В голове образовался новый этаж. Этаж, заполненный всяческой информацией и сведениями. Вскрытие, анализ генов. Способности, которые я не развивал. Откуда это все? Дорогой. В комнату влетела рыжая корова. Именно такая ассоциация проявилась в голове. Большие груди. Стройное тело. По меркам людей, она Елена Троянская. Та самая, ради которой можно начать целую войну. Мое тело странно прореагировало на эту самку. Половой член, стоп. Она кинулась мне на руки, игнорируя деактивированный световой клинок и обняла меня. С тобой все хорошо? Подняла она на меня свои голубые, заплаканные глаза. Что со мной? Как будто внутри две половины. Нет, две части чего-то большого. И если одна часть сейчас в восторге и переполнена радостью и трепетом, то вторая буквально требует разорвать человеческую шлюху и прибить всех мерзких людишек в особняке. Нет, в городе. Что происходит? Шаэл, в порядке, сказал я, подавив вторую часть. Элира посмотрела на меня пытливым, изучающим взглядом, рассматривая вдоль и поперек. Ты в этом уверен? Такое ощущение, что ты хотел сказать мне другое слово. Громко высказалась она. Скажи мне правду, Аксель. потребовала она. «Мерзкая шлюха, считает, что смеет требовать правду у меня», — проговорила у моего тела. Элира вскочила на ноги и отскочила от кровати. «И вовремя, иначе бы я ее рассек на две части. Даже если одна часть хотела сохранить свою жену в живых и заняться с ней куда более полезными делами, вторая все равно попыталась ее убить. Да что со мной? Я победитель. Я Аксиль Тенебрис, Александр Рылов. Почему сейчас мне хочется убить свою жену?» Копье света было моментально сформировано на руках жены. Свет чуть не пронзил меня, но я ушел в тень, появившись за спиной. «Бе, каха, умри». Взмах клинка был оставлен невесть откуда взявшимися цепями. «Магия барьера, проклятые цепи», — послышался сзади старческий голос. «И не пытайся сопротивляться, Аксиль, эти цепи остановят даже Бога». На пару секунд он прошептал на грани слышимости последние слова. У двери стоял мужчина, который был учителем. Нет, проблемой. Если бы не его привязанность к нему, он бы давно построил империю, круче, чем сама Алирия. «Айрос Огненный, пусти», — прорычал нечеловеческим голос Аксиль. «Не пускай», — потребовал этот же голос. Элира перевала взгляд своих глаз на старика и ушла подальше от едва не убившего ее мужчины. «Мастер Айрос», — обратилась она к магу, — «что с ним? Почему он атакует меня?» — спросила она у старика. Айрос внимательно осмотрел своего ученика. «Меня этот урод смеет, уничтожу. Магическая двуличность», — подвел он итог, почесав бороду. «Мальчик получил внутрь слишком много маны Салкиша, в результате чего непереработанная мана начала собираться внутри и формировать личность змея», — проворчал Айрос. «В моем ученике невероятно огромное количество не его маны, и она подавляет родную, подминая и личностные качества, и физические действия. Довольно древняя практика, как насолить своим врагам. Некоторые маги перед смертью проделывают такой трюк, а затем руками выжившего врага убивают близких этого врага, так называемые психи победы. То есть у него», — посмотрела на меня ЭТС, — «Элира, Передос, Аксиеель, бедненький, прости меня за то, что попыталась тебя убить». «Заткнись, самка. Элира, вашу мать, ты меня бы даже не поцарапала. Старик, когда все это кончится?» — спросил я уставшим и грустным тоном, устроившись в цепях поудобнее. «Они тянут магию из меня и укрепляют себя. При желании их можно перегрузить, но, как сказал старик, они и богов удержат, а я далеко не бог. Без понятия, что, сколько я буду делить с этим червяком тело. Нельзя его как-то убрать?» — жалобно спросил я. Айрос наколдовал себе каменный стул и сел, улыбнувшись. Затем полез в карман и достал оттуда термос с чашками. Налив себе чая, он ухмыльнулся. «Убрать? Ты его никогда не уберешь, мальчик. Все это кончится, когда ваши характеры сольются воедино, способности и в целом осознание осталось на стороне Акселя, а не Салкиша. Но вот сам характер и личность, она не будет либо одной, либо другой». Он поднес чашку к иссохшим губам. «Это будет гибридная личность, сочетающая в себе черты одного и второго». «Я буду таким же психом, как он?» — спросил я. «Что значит психом?» — «То и значит, ублюдок. Ах ты, уебок, мерзавец, мразь, сука, мерзкое ничтожество. Да чтоб тебе мыло в душевой до конца дней своих подымать». «Знаете», — рядом со стариком, лениво поправив платье и улыбнувшись, присела Элира. «А это выглядит забавно». «Ни черта подобного», — прокричали сразу две личности и тело. «Что за шум?» Дверь отворилась и в комнату ввалились Дея, Тиан, Лионелла и Радир. Элира обернулась к коллегам и предвкушающе улыбнулась. «Вот стерва, поддерживаю», — донеслось изнутри. «Знаете, что стало с Аксильчиком во время сражения с Салкишем? Короче, слушайте, ужас». Спустя 20 минут рассказа Элира и вставок научных терминов от Айроса на меня смотрели, как дети смотрят на диковинную зверюшку в зоопарке. «Я думал, ты чуть ли не идеален», — подвела итог Дея, искоса глядя на меня. «Ты всегда выходила из всех передряг с максимальной выгодой, а теперь ты имеешь у себя на ПМЖ, как ты говоришь, магическую личность, которая неизвестно когда еще разложится. Сколько раз было повторено, в лес Айрос Огненный, она не разложится. Скоро они окончательно сольются и образуют нового Акселя Тенебриса, а до тех пор сиди спокойно, Аксиль». Дея бросила на Айроса раздраженный взгляд. «Пффф, старикан», — фыркнула она. «Но слияние мужчины и гигантской змеи, я бы на это посмотрела». Ее щеки странно покраснели. «И не мечтай», — вздрогнул я, вспомнив, через что мне пришлось пройти при слиянии с Салкишем. «Ха-ха-ха-ха, «Кажется, у меня появилась мечта. Рад за тебя», — буркнул Радир. Я взглянул на друга, он выглядел напряженным и уставшим, не в пример Дии, хотя занимались они одним и тем же заданием. «Радир, что случилось?» — спросил я. «Ты в курсе, что произошло за последнюю неделю?» — резко спросил он. «Пока ты лежал, по Найтусу пошли ужасающие слухи. Про мага тьмы и корень всех бед. Слухи? Стоп, мы же неоднократно обсуждали действия после моего раскрытия. Как они должны были развернуть кампанию? И после этого ты все еще хочешь быть рядом с этими двуличными тварями, людьми? Они думают о том, чтобы тебя предать. В чем проблема?» — спросил я, серьезным тоном. «Зарс», — коротко ответила Элира, — «в город прибыл главнокомандующий Великой Армии Империи и требует судить тебя, как мага тьмы, пособника Салкиша, пособника сепаратизма мира Мейнальда. Также он утверждает, что это ты тот самый маг тьмы, что в свое время убил первого принца Сирилла В и его беременную жену». Повисло напряженное молчание. Зарс импульсивный, вспыльчивый и жестокий, но все же действует быстро, тогда, когда надо. Или это его Релли заставил? В любом случае нас ждут проблемы. Еще какие? Да заткнись ты, прорычал я. Это я не вам, а кому? Что будем делать? Пока мы не пускаем его к тебе и не даем его припроводить тебя в Валенсию, но вскоре мы не сможем его сдержать, кроме как силой. Церковь в стране сейчас на подъеме, заметила Элира. Да и не отдам я тебя, убью каждого, кто покусится на тебя, и неважно, будь в твоем теле, хоть сам Зальран, хоть этот, твой черт. Передайте нашим агентам начинать, сейчас уже поздно о чем-либо жалеть, кивнул я Лионелле, что курировало и мое своеобразное информационное агентство. Акцент пусть сделают, что маг тьмы одолел Салкиша, тогда как тысячи магов света не сделали и половины. Я поняла, кивнула Лионелла. Но что делать сейчас? Полагаю, тебе бы сейчас уйти в подполье, заметила личность Салкиша, даже развернув кампанию по своему информированию. Итогов ты добьешься через пару месяцев, империя большая. Думаю, тебе нужно подождать, пока люди не начнут требовать присуждения тебе статуса героя. Тебя не спрашивали, буркнул уже я. Тем не менее, он прав, сказал Тиан, вам пока надо отойти на второй план, господин, мы все выполним, доверьтесь нам. И что мне делать? Я знаю, что, если не веришь мне, можешь взять с собой на подстраховку кого-нибудь. Зараза, убил предателя и заработал шизофрению. Еще и ждать, когда она сама рассосется. Что за жизнь? Эх, вздохнул я. Элира, не хочешь отправиться в свадебное путешествие? По местам боевой славы, обещаю, самка, я не буду тебя ни убивать, ни калечить. Все равно, мы сформируем новую личность, и если ты ей будешь дорога, будет печально, если ты умрешь. Свадебное путешествие с вами звучит круто, улыбнулась она. Поклянись сутью и магией, резко сказал Айрос Огненный, не убирая заклинания цепей. Если ты нарушишь его, то даже новая личность не сможет вернуть свою магию, заметил старик, создав стол и поделившись со всеми чаем. Это будет для тебя обидно. Старик, как всегда, слишком осторожен. С другой стороны, в этом есть свой резон. Это вторая часть меня, Салкиш, или его осколок, его личность и характер. Высокомерный, циничный тролль, вот кто он. Я не знаю, к чему приведет мое сожительство с ним, и не намерен проверять, как это отразится на окружающих. Если он попытается навредить моим близким, клянусь душой и магией, пространство вокруг задрожало, даже у монстра вроде меня, душа есть, я не причиню вреда, ни Элире Тенебрис, ни прочим моим знакомым. Вокруг раздался гул, стены потрескались, и тут же все прекратилось. Эта перестраховка не даст личности Салкиша наворотить дел. С лязгом, цепи исчезли. Телепортируемся, сказал я, взяв Элиру за руку. Глава 29. Герцог Империи, 18. Нежеланное путешествие, 1. Развалины Претора, бывшая столица зверолюдей, город гордыни и свидетельство процветания их расы. Солнце светило, не щадя себя. Город стоял в саванне, рядом с огромным оазисом, прозванным Внутренним морем. Хотя вода там не была соленой, некогда великий город был развален. Сокровища уже давно растащили мародеры всех мастей, и по развалинам шныряли туда-сюда различные люди. Кто-то искал секреты, до которых не дотянулись ручки мародеров, что искали преимущественно материальные ценности. Кто-то рассчитывал найти ценные предметы, оружие. Специальный отряд Иллирийской республики, подчиненные канцлера Паюссадерца, разбирали завалы. Поморщившись, предводитель отряда, который сейчас вкалывал, посмотрел вдаль. «И что канцлеру потребовалось здесь?» Уже в 20-й раз, утерев пот, спросил его зам, Мартин Спекулер. В отряде изобразили каноничный фейспалм. Мужчина не был туп, был довольно талантливым, но все же, всегда любил задавать тупые вопросы, ответы на которые лежали на поверхности. Впрочем, что именно хотел найти канцлер здесь, никто не знал. В идеале, он намекал на техники медитации зверолюдей. Одаренные воины могут медитировать по простой схеме. Это у магов медитация, целая философия. У воинов, все по шаблону. Конечно, есть особые техники медитации, что позволяют выйти на новый уровень. В основном такое бывает в старых кланах и аристократических семьях. Сказано уже было, буркнул Ллойд Уварс, просверлив своего подчиненного хмурым взглядом, канцлер ищет. Что? Резко командир обернулся. Отряд из 15 человек приготовился к бою. Спекулер поднял осколки стекла. Воины достали свое оружие и зарядили его энергией, а маги начали готовить стихии. «В чем дело, командир?» – спросила Рейна, лучница в их отряде. «Вы что-то почувствовали?» «Да», – кивнул он, – «два мощных колдуна обладают всеми возможными стихиями. Люди уронили челюсти в пол, значит, один обладает тремя стихиями и второй двумя. Что они здесь забыли?» — спросил копейщик, Джорам Удвард. «Нет, один обладает шестью элементами, первоэлементом тьмы и стихиями, а вторая — свет и вода. Не может быть», — мрачно проговорила лучница, — «это невозможно. Хотя, вроде бы в Империи есть монстр, по имени Аксель Тенебрис, он вроде как обладает тремя уникальными стихиями, но без первоэлемента. Получается, мы встретили еще больших монстров, и они оба восьмого ранга», — мрачно проговорил командир, проанализировав ауры двух магов, что замерли в одном месте и не двигались. «Восьмого, командир, надеюсь, вы не захотите с ними сражаться? Из нашего отряда только вы и Мартин этого ранга. Если мы схлестнемся с ними, нас ждут огромные потери. Поэтому мы продолжим работу, сделав вид, что не заметили их», — сказал командир. «Тогда они должны будут прийти к схожему мнению, но если мы встретим их, пытаемся договориться до последнего. До республики далеко. К нам даже кавалерийский корпус при всей своей скорости движения, налегке, не успеет». «Принято», — отозвались в отряде. «Вернуться к работе. Совсем рядом, буквально в паре километров на север, настоящие монстры. Остановились. Что они делают? Отдых на море — отличная штука, особенно если ты отдыхаешь с красивой женщиной. Первое и самое главное, несмотря на мои инновации в одежде, особенно, как говаривает епископ, самые лучшие инновации за последние 200 лет, Элира предпочитала рядом со мной, особенно на пляже, находиться голой. Мечта извращенца повернулась в мою сторону, до этого она напряженно пыталась поджарить мяско на вертеле. Дорогой, грудь качнулась в такт с движением, отчего я судорожно сглотнул. Проклятие, вот как у нее это получается. Я опытный и зрелый, мать его мужчина, а реагирую, как подросток в пубертате. Элира, дорогая, мясо готово? Спросил я, отвернувшись в сторону приторского оазиса, но боковым зрением все равно стреляя на верхние. 90, да там все 120. Оазис рядом с бывшей столицей королевства зверолюдей, приторский, справедливо называли зверолюдским морем. Вода не была соленой, она была чистейшей, несмотря на соседство с огромным мегаполисом, столицей королевства. А все произошло из-за странных природных, пресных подземных источников. Глубина этого моря достигала 10 километров, а под водой водилась разная рыба, мутировавшая от магии. Вообще, все зверье в этом мире так или иначе мутировало от магии. «Все почти готово», — кивнула она, выпитив уже нижние 90, качнув бедрами. «Как же ты задолбала, самка», — включилась в разговор личность Салкиша. «У этого придурка реакция на тебя настолько стыдит меня. Ой, заткнись, не могу. Кстати, ты ощутил странные эманации в центре? Это какие-то археологи», — кивнул я, посмотрев в сторону столицы. «Наверняка люди ученые, раскопки ведут. Кажется, твой мозг непроизвольно слился с моей личностью, оставив тебе лишь крохи. Заткнись, дорогой, может, прекратишь разговаривать с ним? И мясо уже готово», — улыбнулась Элира. «Ага, мясо. Да заткнись, ты», — прокричал я. «Как же с ним тяжко. Я неоднократно пытался найти его в моем теле и попытаться придушить личность Салкиша, но не мог, вообще. Тем временем у меня иногда начиналось просачивание эмоций этого мной созданного монстра. Я приобретал его черты характера, да и в Салкише стало меньше высокомерных и циничных черт. Усевшись на построенный мной шезлонг и пролевитировав сочное, прожаренное мясо на столик рядом, я приступил к еде. Элира села на второй шезлонг. Поморщилась она, взглянув на солнце. «Прекрасно». «Да», кивнул я, протянув ей черные очки. «Это что?» — спросила она, надев их. «Эта штука поможет тебе не испытывать дискомфорт при попадании лучей солнца в глаза», — пояснил я, откусив кусок мяса и запив его красным вином. «Понятно», — кивнула Элира. «Эх, все же хорошо, что твое изгнание совпало с медовым месяцем. Отдохнем, а не то я уже зашилась с этой работой». «Когда это ты работала?» — недоуменно спросил я. «По-моему», — ухмыльнувшись, я лег на шезлонг, — «вся твоя работа заключалась в ежедневном сексе, исключая месячные, и попытки обновить интерьер дворца». «Наглец», — наигранно возмутилась она. «Ты не знаешь, как мне было трудно. Учитывая, как ты любишь секс, я думаю, тебе это было только в радость», — пространно заметил я. «Хам», — буркнула она, — «самый настоящий». «Будьте добры, успокойтесь», — прорычал Салкиш. «Меня ваши сопли уже достали. А ты заткнись, она моя жена, а ты здесь лишний». «Это ты лишен». Вдруг, неожиданно вверх ударила линия зеленого света. «Что за хрень?» — спросили я, Элира и Салкиш одновременно. Элира бросилась к своей одежде, как и я, нацепив на себя то, что я величаю бронелифчиком, но при этом, он обеспечивает ей подвижность и защиту, она вооружилась своим мечом, тогда как я одел свою привычную робу с генеральскими отличиями. «Что происходит?» — спросила Элира. Прикрыв глаза, я сконцентрировался на птичке Калибри, что наблюдала за археологами. Я не вмешивался в этот вопиющий акт мародерства лишь потому, что Салкиш уже изучил все, что мог в столице зверолюдей, оставив лишь руины. Все артефакты он спрятал в своем убежище, которое я посещу после слияния характеров. Надеюсь, все же мой характер будет преобладать. Пожав плечами и кивнув Элире, я запрыгнул на руины дома, а затем перепрыгнул на другие. Элира последовала за мной. Сконцентрировавшись, я вырастил собственного клона и отправил его охранять наш лагерь. «Ты чувствуешь?» — спросила она. «Магия, только какая-то необычная». Раздался взрыв. Разлетелись осколки стекла. Среди экспедиции республики был член клана спекулеров. Мартин, кажется. Да и сама группа была сильна. Мы двигались к центру, стараясь особо не отсвечивать свое присутствие. Выйдя на площадь, что была рядом с дворцом, мы застыли в шоке. Странная арка, с горящими символами, открывала что-то похожее на портал. «Этот мир очень интересен. Магия цепей, обернитесь вокруг моего противника, змей!» — прокричал странный мужчина с голубыми волосами, обвив лучницу. Еще какой-то мужчина натурально исчез, появившись перед командиром республиканцев. Он занес над ним огромный, двуручный топор, но спекулер действовал быстро и решительно, нашинковав того осколками стекла. «Будьте осторожны, аборигены явно выше среднего», — оценил потенциал какой-то седой старик. «Молния, покарай моих врагов, рази стрелами». Магия молний, стрелы молнии, вышла мощно, примерно на уровне восьмого ранга. Он усилил заклинание своим текстом, но это противоречит правилу. Магия не может усилиться от произнесения заклинаний, только круги могут усиливать ее, чем больше, тем мощнее, ну и еще, артефакты, посохи, палочки, кольца, мечи. «А вы еще кто, аборигены?» — спросила женщина с розовыми волосами, уставившись на нас. «Сдавайтесь», — потребовала она. Рядом с ней появились странные круги и печати, вспышкой на нас уставился. «Это Цербер, магия призыва, да покарает вас трехглавый пес». Огромный, двухметровый трехглавый пес зарычал, уставившись на нас. «Странная у вас магия», — включился в разговор я. «Первый постулат гласит, какие бы ты слова ни подбирал, магия не может быть усилена. Но, вот тот старик, по силе не выше седьмого ранга, но воспроизвел заклинание стрел на моем уровне. И эта псина», — скривился я, рассматривая псину, — «если ты не произнесешь заклинание, явится кто-то другой», — осведомился я у женщины. Она презрительно хмыкнула, смерив меня насмешливым взглядом. «Элира, нам нужны пленники, и чем больше, тем лучше», — сказал я жене. «Поняла». «Элира Клорн», — обернулся клирик группы. «Я теперь Тенебрис», — прокричала Элира и исчезла во вспышке света, появившись сзади противника клирика. Она его атаковала. «Магия воды. Водяная тюрьма. Кха. Кто следующий?» — спросила она. «Знай свое место, пес». Я придавил псину магией к земле. Пес склонился, заскулив. Взмах руки и пса нашинковали ледяные копья. А теперь я ушел в тень, исчезнув и появившись за спиной розоволосой призывательницы. «Вера!» — прокричал старик. Поздно, взмах световыми клинками и девушке не осталось рук, еще один взмах лишил ее ног, одна пленница готова, сообщил я. Республиканцы воспользовались замешательством и атаковали отвлекшихся противников. «Я убью тебя!» — прорычал старик. «Громовержец, сидящий на небесах, яви свой гнев и покарай неверного. Магия молний, кара громовержца, магия ветра, великий порыв». Вскинув руку, я отправил заклинание в сторону дракона из молний, что спускался с небес. Молнии разлетелись, атака была полностью поглощена. «Госпожа», старик схватил какой-то медальон, «мы столкнулись с аборигенами этого мира. Ваша дочь умерла, мне жаль». «Что? Нет, не делайте этого». Голова старика разрослась, а затем взорвалась, разметав мозги по местности. «И зачем она его убила?» Ошалело спросил я, вытирая кровь. «Она же жива», заметил я. «Световые клинки прижигают раны сразу после их нанесения. От атаки, нацеленной не в жизненно важные органы, никто не умрет. Может, она не знает, что такое световой клинок, дорогой?» спросила Элира. «Действительно, как вариант», заметил я, «подойдет. Но все же, как они здесь появились?» Неожиданно воздух задрожал, рядом раздался странный треск и вибрация. «Какого хрена?» спросил я. «Что за хрень здесь происходит? Ты посмел тронуть мою дочь?» Передо мной появилась розоволосая женщина, сжимающая булаву. «Не прощу». Булава ударила в землю, вызвав землетрясение. Булава, но она явно применяла магию. «Какого черта?» Она выпрыгнула из портала. «Да, это точно портал. Я едва заметил ее, сам удар. Попади такой по мне и будет несладко. Твоя дочь жива», начал я. «Может, стоит с ними договориться? Просто без рук и ног». Взмахнув булавой, стройная женщина с розовыми волосами как будто расколола целый мир. Ударная волна полетела в нашу сторону. Магия земли, земляная стена, магия магмы, резиновая стена, безатрибутная магия, щит. Я возвел сразу три защиты. За моей спиной появились республиканцы и Лира. Удар вызвал самую настоящую бурю, пытаясь пробиться сквозь защиту. Тем не менее, она выстояла. «Взрыв небес», указав на земляную стену булавой, проговорила женщина. Стена разлетелась на ошметки, в разные стороны. Обломки застряли в резине, которая натурально рвалась от силы взрыва. «Да кто они такие?» Я ушел в тень с помощью магии тьмы и появился за женщиной, собираясь убить. Я не прельщался, она опасна, а ее знания, так или иначе, станут моими. Но я не рассчитал ее рефлексов, взмах булавой отбросил меня, сломав почти все ребра. «Кха!» — схаркнул я кровь. Ребро пробило легкое, дело дрянь, срочно все на регенерацию. Отвлекшись на регенерацию, я не сразу заметил, что остановиться банально не успеваю и направился в странную арку портал. «Сука!» — прорычал я, сформировав из магии тьмы цепь. Я попытался зацепиться за обломки, но промазал, цепь соскользнула и зацепилась за булаву женщины. Ее саму сдернуло с места, как пушинку. «Аксиеееель!» — раздался крик Лиры. Меня поглотила темнота, давила и жала со всех сторон, к горлу стал подступать недавний обед. Это было самое ужасное ощущение, что я чувствовал за всю свою жизнь, и исчезло оно внезапно. Я оказался посреди какого-то огромного замка. Средневековье, замок был отстроен из камня, во дворе замка стояла та самая арка. Очутился я на спине, а на мне лежала та самая сумасшедшая женщина. Черт, если арка, портал, то я, получается, оказался в ином мире. Быстрее назад.